октября 43-го года велели опять оставить деревню. Теперь уже по приказу немецких властей. Все происходило очень спокойно, не так, как 2 года назад, когда НКВД со сквернословием и руганью бегали по деревне и подгоняли к выезду. Теперь все надо было брать с собой. На подводы мало грузили. Они должны были ехать впереди, а семьи должны были позже на грузовиках приехать к железной дороге, откуда они прямо уже должны были доставлены быть в Германию. 1 октября мы на подводах отправились. Я совсем один был на одной телеге. Я сделал крышу, имел постель в телеге, лошади у меня тоже были хорошие, и все произошло бы хорошо, если бы сам выезд не был таким печальным. Опять пошло все в неопределенное будущее, и на этот раз предполагал почти каждый, что мы родину навсегда оставляем. Меня эта мысль особенно мучила. Сидя на телеге, я имел много времени обо всем поразмышлять. Так прошло несколько дней нашего странствования без особых затруднений. Но однажды, когда я утром проснулся, я обнаружил, что моих лошадей не стало. Кто-то их присвоил себе. Я об этом сразу доложил нашему шефу сопровождения, и сразу организовали поиски. Из нашей деревни взяли еще 2 мужчин в машину шефа, и мы поехали вперед вдоль колонны беженцев, которая, как бесконечная змея, тянулась на запад. Наконец я обнаружил своих лошадей. Мы спрыгнули вниз и бежали к телеге, отвели лошадей вместе с телегой в сторону. Сразу пара мужиков подпрыгнули, чтобы воспрепятствовать, но шефом было еще 3 эсэсовца, и эти конокрады получили тяжелые побои. Мы поехали назад, я запрёг своих лошадей, и мы втиснулись в колонну беженцев и поехали дальше. 5 октября произошло что-то особенное. В будущем это еще несколько раз случится, что как раз на моем дне рождения что-то особенное произойдет. Рано утром нам сообщили, что наши семьи после подрыва железной дороги отстали, и что мы теперь их должны привезти оттуда. Между тем мы уже доехали до Кривого Рога. Там мы получили указание, где их взять, и пришлось немного возвратиться, и, к счастью, их там нашли. Они лежали со своим хламом на одном небольшом вокзале. Мы быстро погрузили самое необходимое на наши телеги, и быстро, насколько это было возможно, мы уехали оттуда, чтобы не попасть в руки русских. Вещей у нас уже было немного. Все осталось. Мы получили другой маршрут. Наша забота была, лишь бы русские нас не догнали. Так мы доехали до Немирова. Оттуда пошла узкоколейка. Там мы продали лошадей и телеги, сели на узкоколейку, которая нас повезла до Винницы. Наши вещи настолько уменьшились, что мы их могли нести. С нами все еще было сопровождение, которое всегда все организовывало. В Виннице нас вскоре посадили на поезд, который нас привез в Каменец-Подольск. Там нас перегрузили на грузовики, которые нас привезли в маленькую украинскую деревню Криворудка. В ней нам придется провести Рождество и Новый год, а оттуда пойдет дальше. Нас распределили по деревне. Вначале мы были спокойны, потому что мы несколько удалились от фронта. Рождество мы еще праздновали, насколько нам обстоятельства позволяли. И новый 44-й год мы дождались, но уже с тревогой. Мы еще с несколькими семьями были расквартированы в школе, и ночью мы наблюдали, как партизаны из леса приехали в деревню. Они напали на дом, в котором жили наши сопровождающие, еще несколько семей и несколько вооруженных мужчин из нашей деревни, которые их прогнали. Но это уже был сигнал, что уже было время бежать дальше, что вскоре и произошло. Еще прислали грузовиков и нас привезли к вокзалу. Здесь мы были уже очень беспокойны, потому что фронт был слышен. Мы уже 3 месяца были в побеге, все потеряли, но жизнь, кто ее захочет охотно отдавать? Мы были рады, когда поезд нас еще ближе к западу привез. Поезд шел очень медленно, локомотив толкал впереди себя несколько пустых вагонов, чтобы самому не взорваться на минах, которых партизаны много ставили. Я уже точно не знаю, сколько времени мы ехали. Кое-как нас на различных вокзалах обеспечивали питанием. У немцев в этом отношении был порядок. За все время бегства мы очень хорошо были обеспечены продуктами. Вагоны в основном были грузовые, И об отоплении мы сами заботились. В вагонах были железные печки. В городе Лидстанштадт нам пришлось пройти генеральную чистку, после чего ехали дальше до Кутно. В Кутно нас поместили в лагерь, где мы около 3 недель были. В районе Кутно, как нам сказали, должно кончиться наше бегство. Это пока будет нашим домом.